Глава 16. Лара. Голова пухла от мысли об Адаме и его второй сущности, и эти мысли не давали мне покоя. Усилием воли смогла не зацикливаться на непостижимой для моего мозга проблеме и решила подумать обо всем тогда, когда разрешим вопрос с графством. Работа всегда помогала мне отвлечься от других тем и дел. И сейчас не подвела. Но для начала я решила убедиться, что укуса действительно больше нет. Зеркало в кабинете графа отсутствовало, идти к себе было лень, по дому было много развешано зеркал, но, сами понимаете. В итоге подошла к консоли, на которой находился серебряный поднос, заставленный штофами и стаканами. Освободила его и обрадовалась, что поднос оказался начищен до блеска и отражал не хуже зеркала. Повертелась, разглядывая свое отражение, точнее, место недавнего укуса, и удовлетворенно улыбнулась. Не обманул. От укуса не осталось и следа, абсолютно ровная и чистая кожа. Что ж, теперь я убедилась в словах Адама. Слюна волка творит чудеса. Надеюсь, кусать меня больше не станут. И вылизывать тоже. Бя. Вернула поднос на место, поставила на него штофы, стаканы и, потерев руки, принялась за работу. Адам в кабинет не заходил и даже нос сюда свой не совал. Горничная звала меня на трапезу, когда пришло время обеда, но я, сурово нахмурив брови, читая безрадостные отчеты управляющего, лишь махнула на нее рукой и сказала: «Обедать буду здесь. Что-нибудь легкое, пожалуйста, пусть принесут, если можно. И, пожалуйста, пусть меня никто не отвлекает, хорошо?» Я даже головы не подняла от документов и не увидела выражения лица Фанты. Женщина неодобрительно покачала головой, но мою просьбу выполнила. В кабинет мне прикатили столик с легкими закусками, салатами, первым блюдом, вторым, двумя видами холодных напитков в хрустальных графинах и сервировали этот столик так, словно обедать изволила по меньшей мере королева, а то и сама богиня. Даже вазочку с благоухающими розами поставили. Серебряные приборы лежали рядом с белоснежными тарелками так, будто расстояние между ними вымеряли при помощи линейки. Ну, дела. Оторвавшись от документов и своих расчетов, с недоумением посмотрела на лакея, который встал рядом со столиком. Привычным движением он перекинул на одну руку белое полотенце и застыл, словно памятник. «Что-то не так?» — нахмурилась я. «Я должна вас отпустить?» «Нет, леди», — улыбнулся молодой человек. «Я здесь для того, чтобы прислуживать вам, пока вы будете обедать». «О!» — протянула я и скривилась, будто лимон съела. «Ну, вообще-то я и сама могу о себе позаботиться. Идите лучше займитесь действительно стоящим делом, чем прислуживать мне». «Увы, леди, не могу оставить вас», — гнул свою линию лакей. «Это и есть моя работа — заботиться о благополучии и удобстве обитателей Бистауна». Застонала про себя, но услужливому юноше улыбнулась и с нажимом произнесла: «Послушайте, молодой человек, уж простите, не знаю вашего имени. Оуэн Касли, миледи», — представился он, — «младший лакей». «Ага», — кивнула я. «Мистер Касли, видите ли, я сейчас крайне занята и буду обедать, мягко говоря, не как леди. И вообще всю эту красоту стоило оставить для столовой. А мне хватит и бокала с морсом, да парочки бутербродов. Но все равно большое спасибо всем за заботу и такую красоту. Я оценила. А сейчас идите, мистер Касли». Я снова улыбнулась молодому мужчине и указала взглядом на дверь. Мол, все? «Свободен?» «Простите, миледи, не могу, я...» Раздраженно вздохнула, едва не зарычала и под опешившим взглядом лакея взяла со столика белоснежную тарелку, положила на нее по два кусочка сочных и аппетитных закусок, сюда же уместила три ложки одного вида салата, потом налила в стакан морса, взяла вилку и сказала невозмутимо: «Остальное можете укатывать. Этого мне хватит с лихвой». Лакей как-то обреченно вздохнул, протянул мне тканевую салфетку и, наконец, удалился, укатывая впереди себя столик с воистину царским обедом. «Нет, если так в этом доме будут каждый день трапезничать, то никаких средств не хватит. Скромнее нужно быть, скромнее». Быстро пообедав, даже не ощутив вкуса, я вернулась к делу. Зарывшись головой в бумаги, я начала читать, считать, сверять, сводить, мягко говоря, обалдевать и делать соответствующие выводы. «Черт! Как же граф сводит концы с концами при столь вялом управлении», — подумала я, с ужасом глядя на получившиеся цифры. Глаза у меня уже начинали болеть, потому как просидела за работой до позднего вечера. Скоро снова в гонг будут бить и на ужин звать. Но нет, мне не до ужина. Закусила губу и думала. Немного радовал тот факт, что я не нашла никаких документов о продаже старины, который однозначно ждет своего часа в хранилище какого-нибудь банка или вообще все пылится в стенах Бистауна. В общем, непонятно, где все хранится, ведь отец графа собрал довольно внушительную коллекцию антиквариата. Нужно Адама спросить. Новой описи тоже не было. Думаю, стоит пройтись по списку и начать заниматься реализацией, потому как счетов скопилось столько, что у меня волосы на голове шевелиться начали. А вот насчет штрафов и претензий его величества. О-хо-хо, король оказался не промах. Я успела заодно ознакомиться с некоторыми статьями законов о налогообложении и нашла весьма интересные факты и нестыковки. Не стану грузить вас теми сухими и весьма заковыристыми терминами, которыми обложили весь свод налоготворчества. Скажу просто. Вы все прекрасно знаете, что налог — это обязательный платеж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства, а в нашем случае — королевства. Я полностью согласна с тем, что все должны платить налоги, потому что без налогов не может существовать ни одно государство или королевство. Но есть одно «но». Налог — это обязанность члена общества поучаствовать в общем деле для укрепления королевства. Королевство дает возможность зарабатывать, и люди жертвуют часть своего заработка в казну. Это все понятно. Принцип «ты мне, я тебе». Но, в свою очередь, король обязуется заботиться о своих подданных. Он обязуется заботиться о безопасности, развитии, благополучии, должен защищать права подданных и прочее. Список большой, что должен делать король. А за что должен быть благодарен Адам королю, когда все его графство вместе со всеми жителями были отрезаны от королевства и жили в самой настоящей изоляции, когда на них наложили проклятие? Есть ли хоть какие-то документы, обязательно датированные, что королевство пыталось спасти графство Бист и избавить его от проклятия? Я очень в этом сомневаюсь. По сути, графство просто вычеркнули из списка, наложили на территорию статус сумеречной зоны и плевать хотели, как там выживают люди, ставшие нелюдями. Нехорошо, Ваше Величество. Очень нехорошо вы поступаете со своим верно подданным графом Адамом Бистом, требуя с него уплаты налогов за время, когда они жили под гнетом проклятия. Закусила кончик пера и начала его грызть, обдумывая, как бы так накатать королю претензию, чтобы он не обиделся, но проникся и понял свою ошибку. Нужно очень тонко, намеками, как бы подвести его к тому, чтобы он сам догадался о своем промахе. Черт, а если король прекрасно знает, что не прав? Что-то мне кажется, королю не налоги с графа нужны, а его земля. Блин. Мне позарез самой нужно поговорить с приставом и словесной манипуляцией вытрясти нужную информацию. Это я умею. Но при этом к приезду пристава все равно должен быть какой-то план по уплате налогов со штрафами на случай, если король действительно решил положить большой и толстый на тот факт, что не прав. Однозначно, в графстве нужно проводить модернизацию хозяйства. То, в каком состоянии сейчас все находится, это не дело. Бесхозные земли, непригодные для скота, и взращивание культур необходимо застроить и сдать в аренду. Кому сдать? Так, нужно привлечь новую кровь. Свежатинка графству нужна, специалисты различных сфер. Можно с семьями. Еще необходимо задействовать абсолютно все земли и самому графству начинать заниматься хозяйством. Свиноводство, овцеводство и прочее. Тут есть где размахнуться. На одних фермерах не выплыть. Нашла я документы, что когда-то здесь пытались выращивать хлопок и лен, и даже сколько-то лет разрабатывали текстильную промышленность, но почему-то забросили это дело. Шерсть, лен и хлопок — это большие деньги. Плюс графство до проклятия славилось своими фестивалями и выставками цветов. Почему бы не возобновить эту традицию? И я составила план. Исписала десятки листов мелким почерком, писала все свои мысли, все, что приходило в голову, чтобы потом не забыть. Меня снова звали есть, но я отказалась. Когда меня попытались чуть ли не силком вытащить, вспомнила великий и могучий. Действительно, мат обладает какой-то магией. Вежливых слов люди порой не понимают, и до них не доходит, что не стоит меня сейчас тревожить. Но стоило обложить матом, как сразу все всем стало ясно и понятно. Как ни странно, Адам так ко мне и не заходил. Ничего, я сама его найду, когда дойду до крайней степени охренения. Я ощутила внезапный прилив крови к голове, подобный тому, что испытывает человек, слишком резко вскочивший с кровати, когда только-только пробудился. Окружающая обстановка постепенно, предмет за предметом, возвращалась в поле моего зрения. Письменный стол, за которым я сидела, перо в моей испачканной чернилами руке, потухший камин, почти догоревшие свечи в многочисленных подсвечниках и бледная полоска света на полу. Уже наступило утро. Я провела за работой весь день, вечер, ночь, и, кажется, сейчас умру. Я кое-как поднялась с кресла, чувствуя дикую усталость в спине, шее и плечах. Пятая точка и вовсе ощущалась расплющенной массой, нежели упругим орехом. Глаза слипались. Стоило их ненадолго сомкнуть, как их начинало нестерпимо до слез жечь. Голова была чугунная. Хотелось дико пить, спать в туалет и кого-нибудь убить. Но сначала спать. Ковыляя в свою комнату точно зомби, мне навстречу встретилась леди Адель Доэрти, до зубного скрежета свежая. Она увидела меня, еле волочащую ноги, сонную, лохматую. В общем, я надеялась, что кузина Адама пройдет мимо. Ага, конечно, мечтать не вредно. Лара Свон, которая не леди, хмыкнула она, пробежавшись по мне насмешливым и злорадствующим взглядом. «Вы выглядите согласно своему статусу».